Глаза словно бусинки сверкают в моем очке. Глаза словно бусинки сверкают в пентаграмме. Смотрят на меня, смотрят на меня потухшим взглядом. Я поднимаю их с пола и смотрю на адское пламя в ночи. Они горят на ветру, превращаясь в золу. Нет, нет, нет, нет. Не пожирайте меня, мои гости пришли. Они ждут холодца на прогоревшей плите. Они не смотрят в глаза, они не видят шелков. Закрытые ставни, закрыты глаза, у них они мертвы.